Проблемы с этим бывают даже в самой коммунистически передовой части Африки, тут, в Итальянском Союзе, куда входит, как удалось убедить товарищей в Риме, сама народная Италия, а также Ливия и еще итальянская Сомали и Эритрея, по аналогии с союзными республиками в СССР. Но даже в Ливии, вовлечение местного населения в строительство социализма идет с большим трудом, а в Сомали и Эритрее и того сложнее, еще и по причине наличия среди белого итальянского населения, администрации техперсонала, значительного количества бывших италофашистов, заменить пока неким. Сомали, в границах мира расцвета, вообще пока не существует, есть итальянская Сомали, восточная часть, которая сейчас получает помощь от народной Италии и интенсивно развивается под управлением местных итальянцев, несмотря на их сложные отношения с коммунистами, и протекторат британской Сомали, северная часть, являющаяся куда более отсталым колониальным образованием. После войны ООН приняла решение о необходимости объединения двух Сомали в единое государство, однако сейчас британцы под давлением американцев всячески отнекиваются от исполнения этого решения. Понятно, что США очень не хотят допустить расширения зоны коммунистического влияния в Африке. Так что, возможно, в этой истории Сомали надолго останется разделенным, как Корея и Германия в мире расцвета. Эритрея, еще один успешно развивающийся регион Африки, тоже поддерживается народной Италией и тоже управляется местными итальянцами. Заправляет там делами сейчас доктор Винченцо Ди Миля и его партия «Шар Италия», состоящая в основном из бывших итальянских солдат и эритрейских аскари, которые поддерживают присутствие на своей земле Италии. Как выяснилось, до прихода к власти Муссолини эритрейцам не так уж и плохо жилось под властью итальянцев, и, после того как фашистская расистская идеология была отменена, они снова не возражали против них. Позиция доктора Ди Миля по поводу независимости Эритреи такова: может быть, когда-нибудь потом, сначала надо обеспечить надежное развитие страны. К тому же эритрейцы побаиваются, что если уйдут итальянцы, придут эфиопы. Эфиопия сейчас, тоже вроде как наш союзник. Правит там Негус Хайле Селасия, просвещенный деспот, феодал и тиран, вполне наш человек. Сталин усмехнулся в усы, железной рукой, не без нашей помощи, навел в стране порядок, прижал родоплеменную знать, отменил рабство, принял конституцию и взял курс на модернизацию. Вполне себе либеральный самодержец, вроде нашего Александра II, но, как и тот, истинный самодержец. По конституции Эфиопии высшая власть всех ветвей – это император, а свобода слова формально провозглашена, но не найдется никого, кто посмеет публично критиковать монарха и его порядок. В верхней палате парламента заседает исключительно знать, а в нижней – рядовые граждане страны, но по списку, утверждаемому местными вождями. Негус заключил договор с СССР и теперь покупает у нас современное оружие, а наши советники обучают эфиопскую армию им пользоваться. Ранее европейцы отказывались продавать Эфиопии тяжелое вооружение, не хотелось колонизаторам хорошо вооружать своих будущих жертв. Поэтому в войне с итальянцами у эфиопов не было шансов, с одними лишь винтовками против артиллерии, танков, авиации и даже химического оружия, применяемого тогда фашистами. А затем Лига наций спокойно подтвердила аннексию Эфиопии итальянцами, несмотря на тщетные и, как оказалось, пророческие призывы императора, уверявшего, что такое пренебрежение коллективной безопасностью мира позже приведет к беде и для других стран, в том числе и тех, что не поддержали его. Сейчас Хайле Селасия I твердо намерен сделать все, чтобы подобного с его страной не повторилось. Теперь Эфиопия должна быть способна защитить себя. Сотни эфиопов отправлены учиться в СССР, будущие офицеры, инженеры, учителя, врачи, исключительно представители знати и дети знати. Для простонародья этот путь пока закрыт, хотя в самой Эфиопии Негус расширяет строительство местных школ и даже учредил первый в стране университет, да и миссионеры католической церкви принимают посильное участие в образовании населения. Однако же, модернизируя управление, образование, здравоохранение и маленькую эфиопскую индустрию, император совершенно не обращает внимания на сельское хозяйство, оставшееся довольно отсталым. Положение крестьян в Эфиопии сейчас довольно тяжелое, а каждый крупный неурожай грозит голодом, как в Российской империи до революции. По данным из будущего, такая вспышка голода должна начаться в одной из эфиопских провинций как раз в этом году и продолжаться 5 лет, убив до 100 тысяч человек, причем до столицы весть об этом дойдет только через 2 года. Что ж, мы, конечно, сможем организовать все так, чтобы Негус узнал об этом вовремя, и оказать помощь союзнику, а заодно и намекнуть императору, что с проблемой сельского хозяйства надо что-то делать, иначе все в итоге закончится для него так же, как в мире рассвета в 70-х, революцией, свержением и удушением мокрой подушкой. Сейчас о коммунистической революции в Эфиопии думать бессмысленно, революционная ситуация еще совершенно не созрела, а авторитет монарха в народе очень высок, поэтому подумаем об интересах СССР, выгодное стратегическое расположение, хороший климат, идеальный полигон для наших сил специальных операций, и торговый интерес, сорт хлопка, что растет в Эфиопии, лучше подходит для производства пороха, чем среднеазиатский или китайский. Еще проблема, что у Эфиопии не самые лучшие отношения с Италией, помнит вторжение и оккупацию, а также есть претензии на земли Сомали и Эритреи, а у сомалийцев, в свою очередь, на восточные земли Эфиопии. Эти земли, ранее бывшие южной частью британского Сомали, британцы вскоре после войны передали Эфиопии во исполнение старого договора еще 19 века, хотя населены они в основном сомалийцами. А что касается Эритреи, то США и Британия после войны планировали передать ее Эфиопии в награду за помощь в войне, но тут воспротивились мы. Негус остался не очень доволен таким положением, но он не знает, что на деле мы спасли и эфиопов, и эритрейцев от длившейся 30 лет войны, которая иначе произошла бы между ними в будущем. В Египте, после войны прошлого года и бегства короля Фарука во Францию, республика на позиции нейтралитета, все партии, включая коммунистов, легальны, иностранных войск и баз у себя обязуется не иметь, зона Суэцкого канала демилитаризована и с востока прилегает к территории Советского Израиля, Синайский полуостров по итогам войны Египту так и не вернули. Сразу после создания Египетской республики ее правительство признало право Судана на самоопределение, что поддержали и британцы, так что сейчас в Судане переходный период перед плебисцитом, и Англия начала вывод оттуда своих войск. Так как большая часть британской зоны Африки ныне похожа на пепелище, после вторжения войск Еврариха, а затем Авикалистского восстания, мятеж подавили, хотя тлеют еще последние угли, не все еще мелкие банды уничтожили, но урон экономике огромный. Доход в британскую казну сильно сократился, а расходы выросли, так что в Лондоне настроены дать независимость Гане, Золотому берегу, Уганде, Кении, Танганьике и обеим Родезиям уже в самое ближайшее время, до португальских Анголы с Мозамбиком, как и до бельгийского Конго. Авикалистский пожар не докатился, или самым краем задел, но в целом у них положение схожее. Доходов мало, затрат много. Да тут еще и лучшие друзья из США советуют уйти, чтобы остаться. Как они сами сделали со своим задним двором к югу от Рио-Гранде. Вот только вопрос, кто на африканском дворе тогда будет подлинным хозяином. Бельгийцы вроде бы не против, а вот Антонио де Оливейра Салазар, который все еще правит в Португалии, и будет править до 1974 года, если там все пойдет, как в мире рассвета, явно намерен держаться за колонии зубами и когтями. В Конституцию Португалии недавно даже были внесены поправки, изменившие статус всех ее колоний на заморские провинции. Что ж, мы знаем, что ничем хорошим это для него в итоге не кончится. Однако есть и такая версия, что португальская элита просто понимает, что не сможет удачно осуществить стратегию выхода и организовать неоколониальный подход к отношениям со своими бывшими колониями. Чему наглядный пример, то, что происходит во французской зоне. После войны Франция реорганизовала свою колониальную империю во Французский союз. Объединение метрополий, заморских департаментов и заморских территорий на принципах равноправия, сделав колонии заморскими департаментами и территориями, а кроме них в союз входили французские протектораты и подопечные территории, переданные ЕАН. Президентом союза был президент Франции, была также Ассамблея союза, состоявшая из членов Совета Республики Франции, Национальной Ассамблеи Франции и региональных ассамблей заморских территорий и департаментов, но в конечном счете она не имела реальной власти. Еще был Высший Совет Союза, однако до сих пор он собирался всего 3 раза. Фактически империя осталась империей. Однако Франция в этой реальности оказалась сильнее разорена Еврорихом и последующим освобождением англоамериканскими войсками, затем понесла куда большие убытки на провальной для нее индокитайской войне, и едва успела оттуда уйти, подав дурной пример другим своим колониям, который, как известно, заразителен, так тут же вспыхнуло восстание в Алжире. А так как французская митрополия, по вышеуказанным причинам, просто не имела достаточно ресурсов, ни людских, ни материальных, чтобы либо реставрировать старые порядки, либо провести реформы сверху, то и другие колонии Франции в Африке стали проявлять все большее недовольство существующим положением. В прошлом году начались волнения в Камеруне, а затем после длительных протестов и беспорядков провозгласил независимость французский протекторат Марокко. И если волнения камерунцев французы до сих пор пытаются подавить массовыми арестами и репрессиями, то уход Марокко проглотили, в этом месяце начались переговоры, которые, как всем уже понятно, завершаться признанием Франции независимости марокканцев. Кстати, Испания тоже намерена признать независимость испанского протектората Марокко, и два Марокко в этом году объединятся в единое государство. В соседнем с Алжиром протекторате Тунисе власть французов тоже подходит к концу. В прошлом году после 3 лет партизанской войны, репрессий и убийств, а потом, долгих месяцев переговоров, французы все же предоставили Тунису внутреннюю автономию. Однако едва французы передали наблюдение за общественным порядком местным националистам, как те тут же передрались, сторонники немедленной независимости против сторонников постепенных действий. Кончилось все тем, что формально правящий Тунисом Бей сам попросил французов вернуться и прекратить беспорядки и столкновения в стране. Однако те злорадно отказались: вы хотели автономии, так теперь сами поддерживайте у себя порядок. И хотя победу в первой схватке в итоге одержали сторонники умеренности, всем стало очевидно, что в Тунисе назревает настоящая гражданская война, в связи с чем и французы, и тунисцы решили ускорить развитие событий и сейчас ведут переговоры уже о полной независимости страны. В конце концов, Де Голль понял, что нет смысла вести бесконечные войны со все новыми повстанцами и лучше уйти из Африки самим, сегодня, сохранив остатки лица и хоть какие-то доходы, чем завтра быть изгнанными с позором отовсюду, потеряв вообще все. И вот, в феврале сего года он объявил о плане создать французское сообщество, которое должно заменить Французский союз. Эта новая организация формально должна стать федерацией автономных государств, колониям будет предоставлено больше самоуправления. Однако Франция сохранит контроль над их внешней политикой, обороной, валютой, общей экономической и финансовой политикой, стратегическими вопросами, правосудием, высшим образованием, внешним и общественным транспортом и телекоммуникациями. Президентом сообщества по-прежнему будет президент Франции, правда, государства-члены теперь тоже будут участвовать в его избрании, но, поскольку Франция не хочет вдруг стать колонией своих колоний, африканские страны обязаны объединяться с французскими партиями, чтобы получить право голоса. Поманив колонии такими подачками, Де Голль объявил о скором проведении в этом году всеобщего референдума, на котором колонии должны решить, или принятие новой конституции и членство в этом сообществе, под французским мудрым руководством и защитой, с возможностью после подготовительного 2-летнего периода, если захочется, получить уже из рук митрополии полную независимость по-дружески, или независимость прямо сейчас, но тогда французы полностью прекращают такой стране любую помощь, выводят своих специалистов и разрывают с ней все экономические связи. По замыслу, 2-летний подготовительный период нужен для того, чтобы, во-первых, окончательно не потерять лицо белого европейца перед коренным населением Африки, а во-вторых, закрепить в будущих, формально суверенных, африканских государствах новую систему неоколониальной экономической зависимости. Вот только даже в Париже есть большое опасение, что этот план не увенчается успехом, ибо заокеанские друзья не спят и напоминают Парижу про Атлантическую хартию, по которой рынки колонии открыты для всех ее участников. А Франция, опять же, в этой реальности сильно обеднела, зато США, хотя и они тут сильно беднее, но лишь по сравнению с самими собой в мире расцвета, обломавшись с планом маршаллизации всей Европы, имеют в избытке и товары, и капитал, и уже, со всем этим, активно лезут в Африку, вытесняя оттуда прежних хозяев, завязывая контакты с местной знатью и даже подстрекая к беспорядкам и мятежу. По крайней мере, есть такая информация по Алжиру, что повстанцы регулярно получают крупные партии американского оружия, да и насчет Камеруна есть подозрение, что что-то идет и туда, где вот-вот должно разразиться восстание Союза народов Камеруна. Французам это, конечно, очень не нравится, но держит их Вашингтон в своей орбите, грозя жупелом красной угрозы, что как только Франция лишится гарантий защиты от США, на нее тотчас нападем мы, чтобы установить коммунистический режим. Да еще вопросом о репарациях с Германией, с американской подачи, в Париже не только про эту, но и про Первую Великую войну вспомнили. Тогда по итогу, в Версале в 1919 году союзники постановили взыскать в свою пользу с Германией 50 миллиардов золотых марок твердо, и еще 82 миллиарда в зависимости от платежеспособности Германии, ну а так как у нынешней социалистической ГДР, по их мнению, уровень платежеспособности сейчас вполне высокий, то выходит 132 миллиарда. Из них 20 миллиардов Германия успела заплатить еще до прихода к власти Гитлера, а еще 20 миллиардов союзники в конце 20-х годов милостиво согласились ей списать, так что остается 92 миллиарда довоенных золотых марок, что эквивалентно 34 миллиардам нынешних долларов, из которых половину должна получить Франция, 17 миллиардов, Англия, хотя тоже имеет свою долю в этих репарациях, однако молчит, как и прочие мелкие европейские страны, да и США на своей собственной маленькой доле не настаивают. Не то чтобы совершенно неподъемная для ГДР сумма, если платить в рассрочку, как оно и было в 20-х годах, но зачем нам обогащать наших противников? И это мы еще слишком добры к вам, кричат французы. Ведь на самом деле в Первой мировой войне вы нанесли Франции ущерб на все 43 миллиарда нынешних долларов, из которых вернули нам только 3. Так что, если по-честному, то вы должны нам не 17, а 40 миллиардов. Скажите спасибо, что наши чересчур добрые довоенные политики согласились простить вам остальное. Что любопытно, об этих репарациях для французов американцы кричат со всех международных трибун даже чаще самих французов. В обмен на свою поддержку и надежду для Парижа когда-нибудь получить эти миллиарды, требуя не возражать против превращения французского сообщества в еще один задний двор США. И французы пока скрипят зубами, но терпят. Хотя одновременно тайком пытаются сговориться с англичанами о второй Антанте, военном и экономическом союзе в Европе и колониях, направленном и против нас, и против США. Ну а, вернувшись к Африке, нам придется коммунизм внедрять, где даже феодального общества толком не было. Ну, общий рецепт еще Иваном Грозным открыт. Истребить прежнюю местечковую элиту вчистую и всячески продвигать наверх толковых пассионариев из низов, которые будут уже общенациональной, или даже общесоцлагерной, элитой, при этом понимающей, что верная служба выше и значимее предков до десятого колена. Вопрос лишь, как это на практике реализовать, чтоб самим не увязнуть, как США во Вьетнаме. Ну да нет таких крепостей, что не взяли бы большевики. Там мы проиграли Западу третий мир, он в итоге оказался не с нами, а в стороне. А здесь Азия, Африка, Латинская Америка должны стать нашим пограничьем в борьбе с мировым капиталом, который мы похороним. Хотелось бы без третьей мировой. Мир, дружба, жвачка, улыбки и рукопожатия, а убивать вас будем после. Этого не поняли в том СССР, купившись на яркую обертку разрядки, которая вовсе не прекращение войны, а перевод ее в другое измерение. Но в такую игру можем играть и мы, зная об ошибках наших потомков. Хотите мира и дружбы, так получите. А убивать вас будем потом, если не сдохнете сами, от естественных причин. И поэтому проект «Ласточка» от той же нашей парочки, Ани и Лючии, Пономаренко прочел и одобрил, я тоже возражать не стану. Успокоить американский народ, снизить ему градус истерии и мобилизации, показать, что советские им не враги. Ну и товарищам ученым интересно, проверить гипотезу об эластичности истории, взаимовлиянии разных ее ветвей друг на друга. Там была Саманта Смит, здесь Аманда Смит, сколько еще окажется совпадений. Так что, безносая, ты погоди, дай еще пожить. В такое интересное время, когда историю гнем через колено, направляя на наш правильный путь. Ибо учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина истина, потому что верно. Вперед к победе коммунизма. Советский плакат 1956 года. Строй молодых, здоровых, улыбающихся людей, которые идут вместе под красным знаменем, что держит первый из них. У всех остальных в руках флаги меньшего размера: ГДР, Италия, Польша, Чехия, Китай, Вьетнам и все другие страны соцлагеря. Возле города Де Мойн, Айова, США, ночью выпал снег, в роще возле реки было сыро и промозгло. Можно было собраться в чьем-нибудь сарае, но ведь крови будет куда больше, чем при забивании свиньи. Если сегодня кандидатов в новые члены воинов Христа, целых 9, капеллан надел свой старый армейский мундир, и ризу поверх, все по уставу. Как в Китае 5 лет назад, после зверств коммунистов на захваченной ими базе ВВС США Синчжун, когда больше 1000 американских пленных были убиты с невероятной жестокостью, превосходящую даже то, что было у наших индейцев. Тогда стало ясно, и военные священнослужители поняли это первыми, что в этой святой борьбе против поднимающихся сил тьмы нужны не просто солдаты по призыву, а подлинные рыцари веры, которую уже не давала традиционная церковь, увязшая в сношениях с русским дьяволом. Убей коммуниста, сделав благое дело для него самого. Спаси его душу от дальнейшего грехопадения. С тех пор прошло 5 лет, и слава Господу, в самой церкви не все погрязли в бессилии, нашлись еще такие, как кардинал, а теперь истинный папа, Спилман, которого в Риме объявили еретиком. Плевать, не мир я принес вам, но меч, так сказано в Писании. Пришло время оружия, а не проповеди, время реальных дел, а не бессильных слов. Убей коммуниста, спаси его душу. И закали, подготовь свою, к будущей святой борьбе. Солдат знает, в самый первый раз убить сложно, особенно если не пули издали, а штыком, видя кровь и чувствуя сопротивление плоти. Заповедь «не убей» дарована нам Господом, но защитники веры должны быть избавлены от этого запрета. Вот зачем нужен обряд посвящения, от которого избавлены лишь те, кто уже убивал за Америку, за ее мечту и образ жизни, но такие обычно идут не к нам, а в легион. Зато мы облекаем своей пасторской заботой все категории электората. Приходы истинно христианской церкви есть уже почти во всех штатах, и воины Христа ее боевой орден, как в давние времена были тамплиеры, мальтийцы, тевтонцы. В Старом Свете, а также к югу от Рио-Гранде, наши успехи пока не столь велики, но ведь 5 лет лишь прошло. Говорят, что среди паствы истинной церкви есть и очень большие люди, если даже к нам, в отличие от всяких там минитменов, не зазорно вступать таким, как мэр, судья, шериф. Правда, сейчас в строю братьев, ожидающих начала обряда, их не видно, стесняются замараться своим прямым участием. Не все еще поняли, что кровь, пролитая во имя веры Америки, не грязь. Начинаем, братья, несите наш дар Господу, как перед строем роты. Испытуемые неофиты стоят отдельно, лица у всех открыты, мы же не какие-то гангстеры, сектанты или куклукс-клановцы, чтобы рядиться в нелепые балахоны с колпаками. Нам нечего стыдиться друг друга. Мы, законопослушные и добропорядочные граждане Америки, в большинстве, представители среднего класса, основа общества и опора порядка. Те, для кого американский образ жизни и американская мечта, не пустые слова. В отличие от того, кого сейчас особо доверенные братья вытащили из фургона. Тогда в Китае, в 51-м, на алтаре лежал настоящий пленный коммунист. И во Вьетнаме сейчас не проблема поймать вьетконговца. А у нас дома, храни Господь нашу великую страну, коммунистов уже не видно, разбежались и попрятались, как крысы, что, конечно, хорошо, но где жертвенного агнца найти? Вот и приходится довольствоваться тем, что есть грязный ниггер, чужак, забредший в наш город, не иначе как желая что-то украсть. Арестованный, затем отпущенный, строго по закону, мы же цивилизованное общество, а не диктатура, когда выяснили, что обвинять его пока ни в чем. Ну а что шериф предварительно сделал один телефонный звонок и жертвенного агнца на выходе приняли наши братья, это уже частности. Помните, братья, что человек отличается от животного, во-первых, религиозным чувством, во-вторых, инстинктом собственности. И потому коммунисты, отринувшие это, подобны дикарям, до этих признаков человечности еще не доросших, но стократ гнуснее, поскольку сознательно выбрали свой путь в ад, превратившись даже не в наполовину бесов, наполовину людей, а почти что в истинных бесов. И потому, убивая коммуниста, вы совершаете богоугодное дело, отправляете на суд Божий ту крупицу человеческого, что еще осталось от этой заблудшей души, не позволяя ей окончательно кануть в небытие. Именно так, а то раньше кто-то возражал, что только язычники приносят кровавые жертвы, а у христиан Сын Божий своей смертью искупил за всех людей. Но являются ли людьми коммунисты, не признающие ни Бога, ни веры, ни собственности, да и этот черномазый, на алтаре. Капеллан был уроженцем Демойна и помнил, каким был этот город 20 лет назад, когда еще не было черного квартала совсем рядом с деловым центром. Теперь там рассадник грязи и порока, после того, как все приличные люди переселились оттуда в пригороды. Что ж, слышны уже голоса, что святая борьба нашей великой страны с красной скверной за торжество всемирной свободы и демократии должна начаться с внутреннего очищения от черной скверны. А нигеры, кого оставит в живых, будут знать свое место, жить где дозволит, и делать что укажут. Это ошибка. Я не коммунист, я добрый христианин. Приехал из Форт-Доджа, чтобы работу найти. Да помогите хоть кто-нибудь. Нигер сумел как-то выплюнуть кляп. Братья, заткните ему рот. Хотя очень большие люди в курсе нашего дела и одобряют, еще не время выступить открыто. У соседей, в Чикаго, была очень неприятная история с каким-то поляком, который оказался вовсе не коммунистом, а наоборот, беглецом от коммунистической диктатуры. Так кому-то из братьев даже за решетку пришлось отправиться, как ни старались оправдать. После чего сверху было строжайше указано, белых людей не трогать, да и нигеров, вместо того, чтоб схватить кого-то из местных смутьянов, есть уже и такие в Демойне. Приходится, во избежание лишнего шума и огласки, захожих чужаков ловить. Что ж, черномазый, ты просто оказался не в том месте и не в то время, да еще должен нас поблагодарить за то, что не сдохнешь под забором лет через 20, подобно псу, а попадешь в рай невинной жертвой, если ты и правда не виноват ни в чем. Иисус Христос, прими жертву нашу во имя борьбы нашей, дела нашего, народа нашего. Неофиты одеты в армейские непромокаемые плащи, чтобы свою одежду грязной кровью не замарать. В руках ножи Бауи. Такие в Великую войну дети наших солдат в школьных мастерских делали, а затем слали на фронт, вместе с письмом «Папа, убей японца» и пришли его череп. И присылали, у иных из достойных граждан дома на полке лежат, или просто зубы, если с черепом не захотели возиться. Так же как после черепа коммунистов из Китая и Вьетнама 4. За то, что они убивали наших парней на авиабазе Синчжун, мотыгами, не тратя патроны, а после тела сожгли, пытаясь скрыть свое преступление. Так же будет и с трупом этого нигера, и когда то, что останется, найдут, никто не задаст неудобных вопросов, ведь всем известно, что черномазые, а особенно бродяги, имеют самые криминальные наклонности, мало ли какие между ними могут быть разборки. Аминь. Сообщение ТАСС 13 февраля 1956 г. Сегодня в СССР впервые осуществлен вывод на орбиту трех искусственных спутников, одной ракетой. Запуск осуществлен с целями научных исследований околоземного пространства. По данным телеметрии, все аппараты функционируют нормально, выйдя на заданные орбиты. Б. Голдуатер, выступление в Конгрессе США 14 февраля 1956 г. Я призываю вас всех понять, над нашей страной, над нашими идеалами, нависла величайшая угроза. Коммунисты в Москве кричат о научном успехе всего человечества. После того, как они отвергли то, что предложил великий Эйнштейн в своем завещании, что научные достижения, представляющие угрозу для человечества, должны быть переданы из национальной юрисдикции в распоряжение авторитетной международной организации, как он или учрежденный ею комитет. И сейчас над нашей головой летает вовсе не успех советской науки во благо человечества и земной цивилизации, а новая опасная игрушка в руках тоталитарного коммунистического режима. Научные исследования, покажите нам их результаты, а может, сейчас над нами, три супербомбы, подобные той, что коммунисты взорвали в прошлом году. И даже если русские в этот раз не лгут, и на их сателлитах действительно научные приборы, что помешает в следующий раз там оказаться атомным зарядом, и сказать нам, если будете вести себя хорошо, то эти дамокловы мечи будут и дальше нести боевое дежурство, ну а если вы вызовете наше неудовольствие, то что-то случайно упадет на ваши головы. Я спрашиваю своих избирателей, вам хочется жить на мушке у тех, кто безнаказанно убивал наших парней в Китае, Вьетнаме, у берегов Египта. Если небо над американской территорией является неотъемлемым суверенитетом США, то отчего космическое пространство над нашей страной считается нейтральной зоной? Кто, когда и на каком основании решил, что вот 20 миль, или сколько-то еще, вверх, это наше небо, а что выше, уже ничье? Я намерен поднять этот вопрос в ООН, закрепив в международном праве, о распространении национального суверенитета также и на космос над национальными границами, при нарушении которых наша страна имеет полное право применить к нарушителю те меры, которые посчитает нужными. Американцы, помните, мы сейчас, как остров свободы, оплот демократии, в бушующем океане тоталитарной тьмы. Красная чума коммунизма захватывает мир и ставит перед нами всеми выбор, свобода или рабство, торжество демократии или диктатура непогрешимого вождя, святое право собственности или тотальный колхоз. Что выберете вы? Стокгольм, 16 февраля 1956 г. Заседание Н. Представитель СССР. Задача по сферической геометрии. Продлив в бесконечность границы США от центра нашей планеты вверх, получим бесконечный сектор пространства. Как известно, Земля вращается, одновременно двигаясь по орбите. Следует ли из американской инициативы, что все небесные тела, как, например, планета Марс, попадающие в этот сектор, являются в этот момент территорией США? Представитель США, не надо утрировать. Напомню, что есть прецедент, как устанавливалась ширина территориальных вод, утвержденная международным правом. Это моя вода, если она простреливается из пушек, стоящих на моей земле. Хотя сегодня еще нет противокосмического оружия, но ведь оно, с высокой вероятностью, будет изобретено завтра. Представитель СССР. В таком случае, на вооружении Советского Союза уже имеются береговые ракетные комплексы, поражающие корабли на расстоянии свыше 100 миль. Следует ли из ваших слов, согласие вашей стороны, если СССР объявит эту дистанцию, размером своих территориальных вод? Представитель США. Это совсем другой случай. Размер территориальных вод уже зафиксирован международным правом, а космос пока не регламентирован никак. Аманда Смит, по прозвищу Спарки, Искорка, Де Мойн, Айова, США. Ретроспектива. 16 октября 1955 года, день, который стал концом ее детства. Семья Смитов была образцовой американской семьей, как с обложки глянцевого журнала. Папа, Роберт Смит, прежде был фермером, но благодаря усердию и таланту сумел подняться до менеджеров компании, продающей сельскохозяйственные машины и инвентарь. Его доходов хватало бы, чтобы мама, Джулия Смит, была домохозяйкой, но мама продолжала работать медсестрой в госпитале для ветеранов, что входило в список приличествующих женских занятий: медсестра, учительница, секретарша, стюардесса. Поскольку две зарплаты в семье лучше, чем одна, и это позволило Смитам 10 лет назад переселиться с фермы в Гринвуд, один из самых престижных пригородов Де Мойна, а этим летом полностью выплатить кредит банку за дом, ставший наконец их полной собственностью. И мама еще успевала заботиться о домашнем уюте и кухне, сама, без служанки, зато экономя деньги на нужды семьи. Новая мебель, телевизор, холодильник, пылесос, а теперь еще в планах было купить второй автомобиль для поездок по городу, а то старый грузовичок-пикап, на котором Роберт Смит при нужде вез клиентам заказанные товары, выглядел не слишком престижно, да и маме надо было на чем-то добираться на работу, когда глава семьи был в отъезде. Конечно, Cadillac 75 и краткая серия был недостижимой мечтой, но семейный седан Ford Custom, отчего бы и нет. Еще был Дэвид, старший брат, папа предлагал ему устроиться в ту же фирму, что он сам, но Дэвид захотел доказать, что он настоящий мужчина, и завербовался на флот, вернулся летом с пурпурным сердцем, медалью за ранение, сейчас ищет работу и собирается поступать в колледж в следующем году. В семье Смитов были любовь и согласие, не то что у подружки Кати. Дом Аманде очень понравился, 2 этажа, 5 комнат, все светлые и просторные, еще придомовой участок с гаражом, лужайкой перед домом и сараем позади. Гринвуд был тихим и уютным местом, всего в 10 минутах езды до самого центра Де Мойна. Соседи были приветливыми и дружелюбными. Так, в доме рядом жила миссис Мэй, милая старушка, которая иногда приглашала семью Смитов в гости, а еще баловала Аманду домашними пирожками и рассказывала разные истории из своей долгой жизни. «Представляешь, милочка, я могла стать одной из пассажирок и жертв Титаника. Но, видимо, Богу было угодно, чтобы я и Петер, мой ныне покойный муж, отплыли в Америку на следующем пароходе. И школа Каллан, в которой училась Аманда, тоже считалась очень приличной и престижной. Не то что северная школа на Шеридан-авеню, за учениками которой была устойчивая репутация самых отъявленных хулиганов, возмутителей спокойствия. Поскольку руководство Северной придерживалось британской системы воспитания конкурентоспособных, умеющих пробиваться в жизни, если потребуется, и кулаками, и по головам, а в школе Калланан упор делался на знания и ум. Учеба давалась Аманде легко, и в классе у нее была хорошая команда друзей, ну а дальше колледж, вот только с профессией еще надо определиться. А впрочем, когда придет время, после окончания школы, тогда и будем решать. Так что еще накануне жизнь казалась Аманде Смит, радужной и светлой, где будет только хорошее. Как и подобает, по ее глубокому убеждению, девочке-подростку 13 лет. Вечер на воскресенье, когда завтра не надо в школу, и можно было не спать до часу ночи, валяясь в кровати и листая свежую пачку комиксов, где полковник Савадж, чье любимое занятие пробивать кулаком дубовые двери, гоняется за злобными русскими шпионами, и журнал фантастики, с последним романом Эдмонда Гамильтона «Увлекательные приключения на других планетах». Аманду разбудил вой сирены. На часах было 5 утра, когда сон наиболее сладок. Атомная тревога, да что они там, в своей гражданской обороне, совсем одурели. В школе иногда проводились учения «Пригнись и укройся», когда всем надо спрятаться под парты или организованно выйти из класса, пройти в коридор в самой прочной части здания и там сесть на пол и спрятать голову в колени, минимально травмоопасная поза. К этому уже все давно привыкли и относились с юмором, не принимая всерьез, ну кто решится и сумеет сбросить атомную бомбу на Соединенные Штаты, самую сильную и богатую страну в этом мире, да еще и отделенную океанами от любого врага. Ладно, во время уроков все были даже рады внеочередному перерыву, но устраивать такое в выходной день, да еще ночью, проснулась Чеффи, гавкнула недоуменно. Ей полагалось пребывать в своей конуре на заднем дворе, но ведь правила для того и созданы, чтобы иногда их нарушать, когда тебе 13 лет, и ты уже начинаешь проверять на прочность окружающий мир. Тем более папы не было дома, он уехал по делам еще вечером в пятницу и обещал вернуться в воскресенье после обеда. И мамы тоже не было. Она ушла на дежурство в госпиталь. Дома лишь Дэвид, но ведь он не выдаст ни родителям, ни гражданской обороне, что его сестренка протащила собаку в свою комнату и нахально пренебрегла учениями. Так что Аманда перевернулась на другой бок и натянула на голову одеяло. Вой сирен не прекращался. Нет, ну они там просто издеваются. Или это опять тот дурацкий сбой и тревога ложная, уязвимость к грозовым разрядам, как писали в журнале «Популярная механика». А в Айове летние грозы бывают часто. Надеюсь, черти в аду уже приготовили для изобретателя особо горячий котел, за всех, кому он испоганил летние каникулы, и особенно за наших бой, и герл-скаутов в их лагерях, где нет телефона и нельзя сразу прояснить, вот эти вспышки и грохот на горизонте посреди ночи, да еще под вой сирены тревожные сообщения по радио, это просто гроза или же стоп, какая еще гроза, в середине октября. Вставай, быстро в погреб, если хочешь жить. Дэвид, полуодетый, ворвался в комнату, пинком распахнув дверь, схватил Аманду за руку, выдернул из постели, отпихнул ногой Чеффи, бросившуюся с рычанием защищать хозяйку. Какого? Собака здесь что делает? Дэвид, ты чего творишь? Не тронь ее, дура, это не учебная тревога, не просто алерт, а смерть уже над нами. И правда, как она сразу не поняла, вой не на одной ноте, а выше-ниже, каждые 3 секунды, что означало не сохраняйте спокойствие, настройте радио на экстренные частоты 640 или 1240 кГц 5, и прослушайте дальнейшие инструкции, а немедленно укройтесь, кто где может, взрыв может случиться в любой момент 6. Аманда почувствовала, что у нее от страха ноги прилипли к полу. Дэвид схватил ее как мешок и потащил вниз по лестнице, на первый этаж, ногами отбиваясь от Чеффи. Ее бешеный лай вернул Аманде способность рассуждать. «Дэви, Чеффи возьми, я без нее никуда не пойду. Смешно говорить так, когда твои ноги даже не касаются земли». Но Дэвид был хорошим братом, он схватил и собаку за ошейник, а после Аманда окончательно пришла в себя, когда они все скатились по ступенькам в погреб. У семьи Смит не было во дворе настоящего фоллаут-шелтера с дверью-шлюзом и воздушными фильтрами, какой у Олтек и ей подобные фирмы строят всего за $1500, четверть или пятая часть стоимости дома, но был укрепленный погреб с аварийным запасом пищи, воды и лекарств на случай торнадо, которые бывают в штате Айова. Теперь мы в безопасности, ой, кроликов жалко, что в клетках сидят, на заднем дворе. Аманда кинулась успокаивать скулящую Чеффи. Дэвид тем временем включил транзисторный радиоприемник с лейблом CD, Civil Defense, гражданская оборона, на корпусе и настроил его на одну из экстренных частот. Они были предусмотрительно отмечены производителем прямо на шкале. Господи, лучше бы он этого не делал. А не, это официальное оповещение гражданской обороны. Это не учение, это не тестовая проверка. Соединенные Штаты подверглись ядерной атаке. Немедленно укройтесь в ближайшем Fallout-шелтере. Повторяем. Соединенные Штаты подверглись ядерной атаке. Немедленно укройтесь в ближайшем Fallout-шелтере. Внимание, внимание. Это официальное оповещение гражданской обороны. Это не учение. И так по кругу. Вот дерьмо. Не сдержался Дэвид, приглушая громкость, чтобы не сильно тратить заряд батареек. И никаких тебе дальнейших инструкций, кто хотя это и так ясно, кто атакует, но хотя бы, где именно напали и куда эвакуироваться гражданским, ничего нет, сообщение тупо зациклено. Это русские. Нет, черт побери, марсиане. Прилетели, чтобы засвидетельствовать нам свое глубочайшее почтение и приобщиться к нашему американскому образу жизни. Извини, так это на 06:40, а что на 12:40 и ничего. Вообще, он вернул настройку на прежнюю частоту. Ну вот, кажется, большие шишки доигрались в свою войнушку. А тут мы в безопасности. На Монтане больше всего не повезло как раз тем, кто внизу. Я был на верхней палубе, в кормовой батарее Бафарсов. И меня лишь контузило и слегка обожгло. А в отсеках и надстройках, куда попали русские ракеты, был ад, парни рассказывали, там все просто в кашу смешало, палубы, переборки, люки, трапы, механизмы, железное месиво, да еще и горит. 1000 погибших парней, сильно подозреваю, что сосчитали лишь тех, чьи тела успели вынести при эвакуации, а сколько так и остались пропавшими без вести на своих постах, когда открыли Кингстона и Монтана ушла на дно. И еще счастье, что не сдетонировали погреба, как на Худе, а то бы никого в живых не осталось 7. А в госпитале, где я лежал, только в моей палате умерли 3. Интересно, они учтены в официальном списке. Слава богу, меня комиссовали, признали негодным к дальнейшей службе, но не завидую парням, кому выпало продолжать. Не сочти меня не патриотом, сестренка, но учить этих азиатов демократии все равно, что стричь свинью. Визга много, шерсти мало, а учить демократии русских, это как стричь живого медведя. Аманда почти не помнила ту давнюю войну, которую называли Второй Великой, с нацистами и япошками. У одноклассника Боба Кросби отец воевал на Окинаве, прислал самый настоящий череп японца, Боб с гордостью показывал его и Аманде, и всем друзьям, в доме на полке стоит. А еще взрослые часто вспоминали в разговорах то золотое время, 5 лет после победы, когда семья Смитов только переехала в Де Мойнс фермы, где до сего дня живут дедушка и бабушка, расцвет экономики, выплаты военных займов и с хорошим процентом, льготы ветеранам на жилье и учебу, обилие работы и заказов. И русские тогда были союзниками, вместе с нашими парнями победив Еврорейх, Сталин взял Берлин, мы Париж и встретились на Рейне, и будущее казалось мирным и счастливым. Осенью 50-го Аманда пошла в 3-й класс с начальной школы Гринвуда, тогда все и началось, китайский кризис, вот забыла, как называлось то место, где коммунисты замучили 1000 американских пленных, и пришлось на них сбросить бомбу, чтобы отомстить. А коммунисты ответили своей бомбой по Шанхайскому порту, погибло 20 000 американцев, и еще больше было взято в плен в другом месте. Их не убили, но прогнали по улицам на показ, как животных, после чего наш великий генерал Дук МакАртур покончил с собой, не вынеся такого позора, хотя какие-то желтые листки посмели писать, что он выпрыгнул в окно в приступе алкогольного помешательства. Китай, Вьетнам, Египет, там погибали американцы, и в отличие от жертв Перл-Харбора и Батена, так и не были отомщены. Наш президент Стеттиниус оказался трусом и слабаком, но ведь и сменивший его Баркли, и даже Эйхенхауэр, который нацистов во Франции победил, тоже не решился дать русским ответ, потому что у Сталина оказались бомбы, больше и сильнее наших. Как раз вчера весь мир был потрясен, что русские сделали и взорвали бомбу совершенно невероятной силы, от которой целый остров превратился в пыль и пар. Уже вечером в Де Мойн Трибюн Дэвид успел купить газету, которую прочел перед сном вслух, комментируя теленовости. Появилось интервью какой-то важной шишки с базы ВВС в Омахе, где утверждалось, что одна такая бомба, по мощности сравнимая со всем нашим суммарным атомным арсеналом, может уничтожить целый штат, но будем спокойны, у Сталина нет самолетов, способных долететь через океан, до нас и назад. У япошек в ту войну были камикадзе, пилоты-фанатики, что летали с заправкой в один конец и без парашюта. Сестренка, ты кино смотрела, знаешь, а я слышал, что русские камикадзе все, если их самолет подбивали, то они даже не пытались выпрыгнуть, а направляли машину на цель и взрывались вместе с ней. Так что поверь, только сюда они долететь могут. И чем они нас в Шанхае приложили, никто точно не знает. Официально это был русский высотный бомбер с воздушной торпедой, но разговоры ходили, что у русских там была еще одна моржиха. По крайней мере, уже тогда наша эскадра от Окинавы удирала на юг максимальным ходом. А развитие техники на месте не стоит. И сколько отсюда до берега, вдруг могут и достать. Но за что русские нас так ненавидят? Мы же великая страна, несем всем идеи свободы и демократии. Не хотим никого поработить, как Гитлер, а всего лишь желаем, чтобы другие страны и их правители вели себя хорошо, а не как, например, Арбенз в Гватемале, который хотел отобрать у нас банановые плантации и лишить американцев, в том числе и нашу семью, дешевых бананов к обеденному столу. У русских же, как нам рассказывали, все работают в колхозах, это вроде плантации из хижины дяди Тома, только в роли хозяина не господин Легре, а назначенный Сталиным председатель, имеющий над подчиненными такую же власть, как тот рабовладелец, но и его самого могут разжаловать до простого колхозник вышестоящие партийные комиссары, или даже арестовать и сослать в ужасную каторгу ГУЛАГ, если колхоз не сдаст государству требуемое число продукта. А потому такие надзиратели лютуют над своими подчиненными еще страшнее, чем когда-то южане-надсмотрщики над рабами при уборке хлопка в штате Алабама. То же самое и на русских заводах, где рабочие не могут по своей воле уволиться и уйти на другую работу, а наказанием за лень и неусердие все тот же ГУЛАГ, а то и расстрел. Ученые, конструкторы и инженеры у русских заперты в шарашке, подобие то ли казармы, то ли тюрьмы, где за ворота дозволено выходить лишь по производственной необходимости и под конвоем. И даже русские менеджеры, включая самых высших, как министры, наркомы, депутаты, тоже повинны трудиться под самым строгим контролем, а при малейшем неповиновении вождю, или неумении, неусердии, отклонении от дозволенного партией, тотчас же теряют свои посты, нередко вместе с жизнью. Все как в жуткой тоталитарной империи, вроде ацтеков или древнего Китая. Но во всех тираниях, рабы желают свободы и всегда готовы восстать, увидев рядом пример лучшего и справедливого порядка. Отчего же русские не только не хотят свободы себе, но и готовы уничтожить нас, первыми поднявшими знамя свободы в окружении монархии и диктатур? Это политика, сестренка. Большая игра, как на шахматной доске, ну а простые парни в ней это даже не пешки, а пыль. Логично, что Сталин захотел испытать свою новую большую дубинку, пока у нас нет такой же. Мы тоже стараемся, помнишь, как наш самолет якобы случайно сбросил бомбу на Париж, в тот раз не взорвавшуюся, но что будет в следующий? И конечно, все будут отрицать про секретный приказ у пилотов ВВС. Кто же признает такое? 8 Только Сталин здраво решил, что в эту игру можно играть вдвоем. Я не вхож в Белый дом и не знаю, какой торг и о чем идет сейчас между нами и Москвой на самом верху, но представь, что русский вождь решил бросить на стол козырные карты. Вчера взорвали бомбу где-то в Арктике, мы не уступили. Окей, тогда сегодня она упадет на один из ваших городов, а дальше решайте, или признаем это досадным инцидентом и заключаем договор на угодных Сталину условиях, или мы объявляем войну и получаем такие же бомбы еще на 10-20 на каждый из наших городов. Вот так бы играл я на месте русских, и не вижу причин считать дядю Джо глупее меня. И если все так, то нам остается лишь молиться, чтобы советы выбрали целью не наш город, а что-то подальше. Дэви, так может, нам надо бежать поскорее, заехать за мамой, и в Морнингсан, на ферму к дедушке и бабушке, этот городок ведь будет русским неинтересен, машины нет, папа еще не вернулся, но, Дэви, ты же не будешь сердиться, если я тебе скажу, мне Кати показала, как можно открыть и завести любую машину простой шпилькой для волос, вместо ключа, и мы уже один раз так сделали, взяли вечером чей-то форт со стоянки у боулинг-клуба на Флёр-драйв, прокатились на нем вокруг парка Уатерверкс, а затем вернули машину на место. Наверное, и сейчас можно на улице найти припаркованный автомобиль, и никто не заметит, все, и полиция, наверное, попрятались. Вот ты негодяйка, тебе повезло, что вы не попались полиции. И ты думаешь, сейчас эта мысль пришла в голову одной лишь тебе, наверняка все выезды из города уже ломятся от пробок. И куда бежать, к западу от нас в Омахе, база ВВС и штаб стратегического командования, весьма приоритетные цели для русских. К востоку Чикаго и Детройт, там военные заводы, на север военная база в Миннеаполисе. И на юге, возле Сент-Луиса авиабаза и в Канзас-Сити, тоже, в прошлом году у них истребитель прямо на пригород рухнул. Если эта русская супербомба так сильна, что уничтожает все за 200 миль, то самое безопасное сидеть тут и надеяться, что Сталин выбрал другую цель, или что мы умрем быстро, а не как те япошки, которых откопали в Токио год спустя, они заживо запеклись в убежище, как в духовке. Боженька милосердный, пожалуйста, не надо, я же хорошая, я еще не сделала ничего плохого. Эту машину мы тогда целой вернули, даже не поцарапали, ну разве что, ну да, было такое, каюсь. Немножко скучала на наших собраниях по воскресеньям, ну так ведь друзья 9 учат, что Господь слышит нас везде и всегда, а не только во время молитвы в церкви. Да и церквей у нас в Демой не столько самых разных, и все учат по-своему. А теперь еще и какая-то новая открылась, назвавшая себя самой праведной, которой, как в новостях было, даже наше правительство благоволит, и что их новый американский папа Спилман даже стал главнее того папы, что в Риме сидит. Боб рассказывал, там совсем не скучно, и рок-музыка после проповеди, и напитки продают. А папа в прошлом месяце спорил с преподобным Мартином, который приходил нас звать присоединиться к его пастве, что-то там было, как отец Мартин говорил, что американцам нужно возродить духовное рвение пуритан-первопоселенцев, и что Америка должна снова стать градом на холме и нести свет свободы и истинной веры всему миру, против красной скверны, как когда-то наши пионеры покоряли американские континенты и изгоняли орды краснокожих дикарей. Папе почему-то все это не очень понравилось, и он посоветовал отцу Мартину и его адептам: «Вы, главное, не забудьте себе на пряжках ремней или еще где-нибудь, на видном месте, хи-хи, это на задницах что ли, вписать с нами Бог, ну чтобы все вокруг сразу видели, кто тут истинные богоизбранные». Отец Мартин тогда сильно рассердился и назвал папу квакерским отродьем, и еще сказал, что во времена капитана Блада вас бы римские католики даже до костра не дотащили, а сейчас вы нагло пользуетесь, что Америка это свободная страна. А папа тогда ему ответил, что свобода вероисповедания в нашей свободной стране гарантируется первой поправкой, а вы, преподобный отец, уж не хотите ли на нашу конституцию покуситься и вместо демократии нам тут теократическую диктатуру установить, не следует ли, на всякий случай, о ваших планах уведомить комиссию. Милый боженька, ну я же не знаю, как правильно молиться для защиты от русской супербомбы и от этой их шанхайской летучей торпеды, или как там те штуки, которыми полярные ужасы стреляют, называются. Я читала, что в темные века английские священники придумали особую молитву против набегов викингов, ну так супербомба вот только вчера была, и еще ничего придумать просто не успели, а в Библии про всякое такое уж точно ничего не сказано. Ой, или все-таки сказано, кажется, у Иоанна что-то такое было, про трубящих ангелов, сирены, и падающую с неба звезду полынь, которая отворяет кладезь бездны, это вот оно и есть. Но ведь Иоанн же писал о конце света. Милый Иисус, прошу, не надо. Мама с папой говорят, что чистота наших помыслов и наши праведные дела важнее формальных слов молитв и церковных обрядов, но я всем сердцем в тебя верю, ну прости, если плохо верила, я не хочу умирать, и я ведь совсем мало пожила еще и ничего праведного не успела сделать. Я не хочу, чтобы наш мир исчез, за что ты посылаешь нам эту кару. Отбой тревоги прозвучал лишь через 3 часа. В 10 по радио сообщили, что русские запустили спутник, который сейчас летает вокруг нашей планеты, и над территорией США тоже. Еще через час было радиовыступление президента, который успокаивал всех, что нет никаких оснований для паники, и русский спутник – это маленький бочонок с радиопередатчиком, не имеющий никакого военного значения. Затем штаб гражданской обороны извинился за причиненное беспокойство, которое имело вполне серьезные последствия. Мама вернулась из госпиталя не в 9, как обычно после ночной смены, а вечером, и рассказывала, что это был ужас. Только у нас больше 30 смертей от инфаркта, вызванного чрезмерным волнением. Еще больше поступили в госпиталь в тяжелом состоянии. В автомобильных авариях на выезде из города и в прочих инцидентах пострадало, в разной степени, 265 человек. Итого больше сотни смертей, без всякой войны. Но слава Господу, обошлось, как волновались мы, готовясь к приему большого числа раненых. На месте родственников пострадавших я бы подала в суд на виновных в этой преступной халатности. «Мама, а тебе не было страшно, что сейчас упадет бомба, и больше не будет ничего?» Было очень страшно, но это все, что мы могли сделать, быть готовыми помочь тем, кто пострадает, если сами останемся живы. И знаешь, это менее страшно, чем просто сидеть и дрожать. В числе умерших оказалась и соседка, миссис Мэй. Так ведь Аманда и Дэвид видели ее уже утром. После, оказывается, ее сердце не выдержало, когда уже днем по улице мимо ее дома промчалась полицейская машина с воющей сиреной. Они в тот день ездили очень часто, рассказывали, что в трех кварталах по Гринвуд-драйв владелец убежища встретил картечью из дробовика какого-то припозднившегося прохожего, застигнутого на улице и просившего места укрыться. А хулиганы из северной школы, возвращаясь под утро пьяной компанией с вечеринки и услышав вой сирен, вломились в чужое убежище, выкинув оттуда семью хозяев. Впрочем, в вечерних газетах, радио и теленовостях было, что подобное происходило сегодня во многих городах, по всей Америке. В масштабах всей страны повторилась майская история паники на восточном побережье, когда береговая охрана якобы засекла рядом моржиху и боевая тревога была объявлена в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии и в Норфолке, но не в Балтиморе и не в Вашингтоне, за что, как сообщили репортеры, вашингтонское ГО получило оглушительный разнос сначала в Конгрессе, а потом и лично от президента, ущерб от которой, особенно для Нью-Йоркской фондовой биржи, как подсчитали эксперты, оказался сравним с настоящим атомным ударом. «Коммунисты убивают нас прямо в наших домах, даже не объявив войну, сколько еще это будет продолжаться», кричали заголовки вечерних газет, а также дикторы радио и ТВ. Но чем провинилась перед Сталиным добрейшая престарелая миссис Мэй? В понедельник утром оказалось, что уроков в школе не будет, поскольку многие ученики, и кто-то из учителей тоже, отсутствуют, сбежали и пока не успели, и не спешили, вернуться. Домой идти не хотелось, и они, всей компанией, Аманда, Стефани, Кэтрин, Боб, Том и Джо, сидели в мансарде старого многоквартирного дома, сейчас нежилого, но выставленного на продажу, в опасной близости от черных кварталов. «Спарки, не ссы», – залихватски сказала Стефани, когда они забирались туда по пожарной лестнице. «Серьезным парням тут делать нечего, а шпана ни меня, ни моих друзей не тронет, я всех их вожаков знаю». Стефани была мулаткой, из семейства цветного среднего класса, ведь Айова – это не Миссисипи и не Алабама, где чернокожего парня линчуют за один взгляд в сторону белой женщины. Ее родители держали клуб «Джунгли», излюбленное место отдыха цветных жителей Де Мойна, а также тех белых, кто считали неважно какого цвета негры, если они играют бодрую музыку и поют задорные песни, и занимали положение достаточное, чтобы их дочь приняли в школу Каллан, а не в какое-то заведение для ниггеров. Если даже Верховный суд США в прошлом году признал неконституционным сегрегацию детей в школах, кстати, там засветился однофамилец Стефани со своей дочкой, то уж школа Майовы, где подобный прецедент вообще вынесли самым первым в истории всех штатов, еще в 19 веке, не лишне будет иметь для публики и прессы достойные примеры, конечно, из приличных чернокожих семей, и предварительно заручившись поддержкой наиболее свободомыслящих членов школьных советов. Тем более, что отец Стефани воевал за Америку, и даже имел медаль за десант в Гавр. Однако же Стефани рассказывала, что ее родители каждый месяц боятся просрочить платеж, тогда банк выбросит всех на улицу, забрав за неуплату имущества, не дом в пригороде, как у Смитов, а большую квартиру в когда-то престижном квартале, недалеко от джунглей. Когда завыла, я описалась, без тени смущения призналась Кэтрин. Мне показалось, что сейчас сбудется «Живи ярко, умри молодой». «Кэти, можешь тут не курить», — сказала Аманда. «Если у меня одежда провоняет табаком, Дэвид меня прибьет. Он считает, что джентльмены — это одно дело, но леди пить и курить не должны. Спарки, не клюй мне мозг», — Кэти щелкнула зажигалкой. «Мне моих радаков хватает, и это совсем не табак». «Шит, Форточку открой. Вот за это Дэвид меня точно прибьет. В прошлый раз тебя это не смущало. В прошлый раз у меня сменка была после физкультуры. И вообще, мама говорит, что эта дрянь мозги выжигает. Ты в курсе? Тебе так важно, сгореть в атомном огне идеально здоровой, меланхолично ответила Кэтрин. Ты веришь, что доживешь до старости, как твоя бабушка? Или соседка миссис Мэй, которой все равно не повезло? Папа говорит, смотри на жизнь с надеждой. Дэвиду же повезло, а я не парень, на войне не буду. Аманда вспомнила, какой ужас она пережила в конце лета, когда, вернувшись из лагеря герл-скаутов, увидела на окне родного дома вымпел с золотой звездой, символ в честь погибшего на войне члена семьи, еще до того, как узнала от родителей о гибели Монтаны. Свой ужас, затем вспышку гнева, проклятые коммунисты, чтоб вы сдохли все, и свою истерику при встрече брата, когда уже осенью Дэвид все же вернулся домой живым. Ах ты, сволочь, мы думали, что ты погиб, а ты живой, скотина. А ну иди сюда, засранец, я тебя сейчас сама прибью. Она тогда еще много чего наговорила брату, размазывая по лицу слезы радости и колотя Дэвида кулачками в грудь, пока он, придя в себя от шока, просто не заключил свою младшую сестренку в объятия и не закрыл ей ладонью рот, под обалдевшими взглядами мамы и папы, внезапно открывшими для себя, что их дочка, оказывается, владеет словарным запасом, сильно выходящим за рамки дозволенного благовоспитанной девочке из приличной семьи среднего класса американцев. «Ты в каком веке живешь, подруга?» — усмехнулась Кэт. «В 19-м, когда Джим Уэст геройствовал в форте Алама, тогда было, парни в красивых мундирах, в поле строим, под развернутыми знаменами, ну а нам лишь их ждать и восхищаться. А сегодня, бомбам плевать, кто ты. Вся территория – это поле боя, и никто не станет долгие разговоры вести, если хочешь победить, стреляй внезапно. Как в фантастике, вот, переиздание, бестселлер осени. Про первую главу уже сбылось, как армаду бомберов Лиги сожгла атомная ПВО Альянса. Что там дальше, суперторпеды в 100 мегатонн, как раз это русская супербомба, от которых цунами в полмили высотой, хорошо, от нас до побережья далеко. Или Альянс пойдет с козырей и сразу ударит с орбиты. Не знаю, кто тот дядька, который это написал, но наши его уже ставят в один ряд с Верном и Уэллсом. Он же так и остался анонимом. В предисловии сказано, что рукопись пришла в издательство по почте, а от автора там только, что я уже видел в жизни две мировых войны и не хочу, чтобы я или мои дети и внуки увидели третью. Так что пусть это послужит предостережением для потомков. Наверное, какая-то шишка из Пентагона, заметил Боб. Разглашать секретные документы ему нельзя, а вот так можно. Или, чем черт не шутит, вдруг это был сам Эйнштейн. Он же вроде в интервью говорил, что фантастику не любит. Конечно, не любит. Кто же станет любить конкурентов на своем поле? Так он же ее и не писал.